Изменившийся звук свидетельствовал о запуске новой программы. Вертелись катушки, щелкали селекторы, на контрольной панели вспыхивали и гасли огоньки. Экран дисплея откликнулся на новую программу. Сообщения поступали, как из пишущей машинки. Новая программа, первичные операции, всасывание и очистка. Фаза 1. Начало процедур проверки безопасности. Доклад о давлении воздуха 1. Доклад о давлении воздуха 2. Джонни откинулся на спинку кресла и смотрел, как компьютер тщательно проверяет состояние оборудования зимородка, выводя результаты на экран. «Что он делает?» — с любопытством спросил Серджио, как будто не провел 10 дней в компьютерной, помогая своему японскому другу. Джонни кратко объяснил процедуру. «Откуда вы это так хорошо знаете?» — осведомился Серджио. «Я провел месяц в ведущей компьютерной компании США в прошлом году, когда разрабатывалась эта машина». «Вы в нашей компании только один можете с ней работать?» «Мистер Бенедикт Вандербилт тоже прошел курс», — ответил Джонни и наклонился вперед. «Он готов». Компьютер вывел на экран сообщение, что удовлетворен. «Фаза первая завершена. Начало фазы второй. Спуск и установка всасывающей головки». Джонни встал. «Ну хорошо, пойдемте наверх». Он закрыл дверь и вслед за Серджио поднялся на мостик. В рубке находился монитор, который точно повторял сигналы, поступающие на экран компьютера. Джонни стоял перед ним, а в окно ему видно было, что происходит на палубе. Портальный кран двинулся вперед. Стальные руки подняли шланг с его опор вместе с головкой. Кран повернулся и механическими движениями втолкнул головку в отверстие в палубе. Этот колодец проходил через весь корпус. Шланг начал вползать в него, чудовищный черный питон, исчезающий в норе. Огромные колеса, державшие его, ровно вращались. Драгу опускали на морское дно. «Головка на дне», — сообщил экран, и шланг замер. «Фаза вторая завершена. Начало фазы третьей. Вращение циклона 300. Продувка насоса». Послышался высокий, похожий на гул приближающегося реактивного самолета, пронзительный вой. Он достиг пика, и тут же раздался другой звук, тупой рев пузырей воздуха под высоким давлением в воде такой силы и мощи, что у Джонни встали дыбом волоски на руках. Он неподвижный, возвышался, как статуя, чуть улыбаясь. Этот звук означал кульминацию 2 лет планирования и усилий, сладкую награду за отданные силы при вращении мечты в реальность. Вдруг ему захотелось, чтобы рядом была Трейси, но он тут же понял, что она сознательно оставила его одного, не желая мешать ему в минуту торжества. Он улыбнулся, глядя, как толстый черный шланг, живя собственной жизнью, начинает пульсировать, как гигантская артерия, сосет, сосет, сосет. В своем воображении Джонни видел, как густая похлебка из смеси морской воды с грязью и гравием поднимается вверх по шлангу во вращающийся циклон, представлял, как головка на дне под корпусом корабля ритмично всасывает песок, высвобождая гравий, который под давлением превращается в конгломерат. Из трубы на корме зимородка полился поток желтой грязной воды, смешанной с песком и гравием, выброшенными из циклона.